Первая проповедь Будды. Дхамма-чака паваттана-сутта. Поворот колеса Дхаммы. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Варанаси, в оленьем парке, в Исипатане. Там он обратился к пяти монахам так. Срединный путь. Монахи, не стоит следовать этим двум крайностям тому, кто, покинув жизнь домохозяина, ушел в жизнь бездомную. Каким двум? Первое. Стремлению к чувственному счастью, чувственных наслаждений, низкому, вульгарному, мирскому, постыдному, не приносящему блага. Второе. Стремлению к самоумещению, болезненному, постыдному, не приносящему блага. Не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Татхагата пробудился в срединный путь, который способствует видению, который способствует знанию, который ведет к покою, к прямому знанию, к просветлению, к ниббане. И что же это, монахи, за срединный путь, в который пробудился Татхагата, который способствует видению, ведет к ниббане? Это этот благородный восьмеричный путь. Правильное воззрение, правильное мышление, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Это, монахи, тот самый срединный путь, в который пробудился Татхагата, который способствует видению, ведет к ниббане. Первая благородная истина. И это, монахи, благородная истина о страдании. Рождение есть страдание, старение есть страдание, болезнь есть страдание, смерть есть страдание. Соединение с неприятным есть страдание, разлучение с приятным есть страдание, неполучение желаемого есть страдание. Если кратко, то пять совокупностей, подверженных сцеплянию, есть страдание. Вторая благородная истина. И это, монахи, благородная истина об источнике страдания. Это жажда, что ведет к новому существованию, сопровождаемое наслаждением и страстным желанием, ищущее удовольствие здесь и там, то есть жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Третья благородная истина. И это, монахи, благородная истина о прекращении страдания. Это безостаточное угасание и прекращение этой самой жажды, оставление и отбрасывание ее, освобождение от нее, отсутствие опоры на нее. Четвертая благородная истина. И это, монахи, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания. Это этот самый благородный восьмеричный путь. То есть правильное воззрение, сосредоточение. Три фазы колеса в каждой из четырех истин. Первое. Это благородная истина о страдании. Так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Эту благородную истину о страдании нужно полностью понять. Так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Эта благородная истина о страдании была полностью понята. Так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Второе. Это благородная истина об источнике страдания. Так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Эту благородную истину об источнике страдания нужно отбросить. Так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Эта благородная истина об источнике страдания была отброшена. Так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Третье. Это благородная истина о прекращении. Так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Эту благородную истину о прекращении страдания нужно реализовать. Так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Эта благородная истина о прекращении страдания была реализована. Так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Четвертое. Это благородная истина о пути, ведущем к прекращению страданий. Так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Эту благородную истину о пути, ведущем к прекращению страдания, нужно развить. Так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Эта благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания, была развита. Так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Покуда, монахи, мое знание и видение этих четырех благородных истин такими, какими они являются на самом деле, в их трех фазах и 12 аспектах не было таким образом очищено, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное, совершенное просветление в этот мир с его девами, марами, брахмами, с его поколениями жрецов и отшельников, божеств и людей, но когда мое знание и видение этих четырех благородных истин такими, какими они являются на самом деле, в их трех фазах и 12 аспектах было таким образом очищено, я заявил о том, что пробудился среди божеств и людей. Знание и видение возникло во мне, непоколебимо мое освобождение ума. Это мое последнее рождение, не будет нового существования. Так сказал благословенный. Восхищенные пять монахов возрадовались утверждению благословенного. Во время этой беседы в достопочтенном Канданье возникло незапыленное, незапятнанное видение Дхаммы. Все, что подвержено возникновению, подвержено также и прекращению. Восклицание божеств. И когда колесо Дхаммы было приведено в движение благословенным, проживающие на земле божества воскликнули: «Варанаси, в оленьем парке Сипатаны, благословенным было приведено в движение непревзойденное колесо Дхаммы, которое не сможет остановить ни один отшельник, ни один жрец, ни Дева, ни Мара, ни Брахма, никто бы то ни был в этом мире». Услышав восклицание божеств, проживающих на земле, Девы мира четырех великих царей воскликнули: «Варанаси, благословенным было приведено в движение непревзойденное колесо Дхаммы». Услышав восклицание девов мира четырех великих царей, девы Таватимса, девы Ямы, девы Туситы, девы Ниманарати, девы Параминита Васаватти, девы Свиты Брахмы воскликнули: «Варанаси, в оленьем парке Исипатаны, благословенным было приведено в движение непревзойденное колесо Дхаммы, который не сможет остановить ни один отшельник, ни один жрец, ни Дева, ни Мара, ни Брахма, ни кто бы то ни был в этом мире. И в тот момент, в то самое мгновение, в ту самую секунду, клич дошел до мира Брахм, и эта система о 10 тысячах миров затряслась, содрогнулась, задрожала, и безмерное лучезарное сияние возникло в мире, превосходящее небесное величие Деву. И тогда благословенный вдохновенно произнес это изречение. Канданья в самом деле понял. Канданья в самом деле понял. Итак, достопочтенный Канданья получил имя Анья Канданья, Канданья, который понял.